Железная ажурная лесенка, также извивавшаяся вокруг колонны, вела в третий этаж тюрьмы. И как раз на перестройке комнат этого этажа, высотой около 15 футов, генерал Фабио Конти в течение года упражнял свои таланты. Прежде всего, под его руководством в этих комнатах, когда-то отведенных для слуг принца, были забраны толстыми железными решетками окна, поднимавшиеся на 30 футов над плитами каменной площадки главной башни. Каждая из комнат в два окна, попасть в нее можно только через темный узкий коридор, проложенный в середине помещения, а в этом коридоре Фабрицио насчитал три массивных железных решетчатых двери, одна за другой поднимавшихся до самых сводов. Чертежи, разрезы и размеры всех этих замечательных изобретений в течение 2 лет доставляли генералу честь еженедельных аудиенций у монарха. Заговорщик, заключенный в одну из этих камер, почти не имел оснований взывать к общественному мнению и жаловаться на жестокость тюремщиков, а вместе с тем не мог ни с кем сообщаться, и малейшее его движение было слышно. По приказу генерала в каждой комнате укрепили толстые дубовые балки, образовавшие нечто вроде скамей высотой в 3 фута. Это была гениальная выдумка коменданта, дававшая ему право на пост министра полиции. На этих подпорках он распорядился построить очень гулкие дощатые камеры в 10 футов высотою. Они соприкасались только с той стеной башни, где были окна, а с 3 сторон между тюремными стенами, сложенными из огромных тесанных камней и переборками камеры, был оставлен проход шириною в 4 фута. Переборки, сделанные из дубовых, сосновых и ореховых двойных досок, были прочно сколочены при помощи железных болтов и бесчисленных гвоздей. Фабрицио ввели в одну из этих камер, представлявшую лучшее творение генерала Фабио Конти, созданное им год назад и поэтически названное «Слепое повиновение». Он бросился к окнам. За решетками открывалась чудесная панорама, и только один ее уголок, к северо-западу, заслоняла кровля галереи комендантского дворца, состоявшего из 3 этажей, причем в нижнем помещалась канцелярия крепостного гарнизона. Прежде всего, взгляд Фабрицио привлекло к себе одно из окон 3-го этажа, где он увидел красивые клетки, а в них множество птиц самых различных пород. Пока тюремщики хлопотали вокруг узника, он с удовольствием слушал пение птиц, как будто приветствовавших последние лучи закатного света. Окно вольера находилось в 25 футах от его окон и ниже 6 футов, поэтому он мог даже заглянуть в комнату с птицами. В тот вечер светила луна, и когда Фабрицио вошел в свою камеру, она величественно выплывала с правой стороны горизонта, над цепью Альп, около Тревизо. Шел только 9 часов вечера. На западе еще горела красным и оранжевым огнем полоса заката, а на фоне ее четко вырисовывались очертания Монте-Визо и других альпийских вершин, что тянутся от Ниццы до Монсеннисо и Турина. Фабрицио совсем не думал о своем несчастье. Его взволновало и восхитило это величавое зрелище. Так вот в каком волшебном мире живет Клелия Конти. Девушка с такой мечтательной и глубокой душой должна наслаждаться этой картиной больше кого бы то ни было. Здесь чувствуешь себя словно в пустынных горах, застолью от Пармы. Более 2 часов Фабрицио провел у окна, любое зрелищем, так много говорившим его душе, не раз останавливал взгляд на красивом дворце коменданта и вдруг воскликнул: «Да неужели это тюрьма?» А я-то так ее страшился. Совсем не замечая неприятностей и поводов для огорчения, являющихся узником на каждом шагу, наш герой отдался очарованию своей тюрьмы. Вдруг его насильственно вернул к действительности ужасный шум. Гулкая дощатая камера, весьма похожая на клетку, вся сотрясалась. К дикому шуму вдруг прибавился еще собачий лай и пронзительный визг. «Что такое? Неужели я мог бы уже сейчас убежать отсюда?» – подумал Фабрицио. Через минуту он принялся хохотать, и так весело, как, верно, никогда еще не хохотали в тюрьме. По приказу генерала вместе с тюремщиками на третий этаж башни Форнезе посылали стеречь особо опасных преступников злого английского пса, который ночью должен был охранять проход, остроумно устроенный вокруг клетки Фабрицио. Собаке и тюремному сторожу полагалось устраиваться в низком пространстве, остававшемся между каменным полом комнаты и деревянным настилом камеры, чтобы они могли слышать каждый шаг узника –